Сирота. В светлое воскресенье сгорели сразу два дома в разных концах села. Поутру дочисто выгорел ветхий домишко вместе с одинокой древней старушкой Натальей. Косточки ее для похорон насобирали в коробку из-под зимних сапог. Другой дом, деревянный барак, торфопредприятие, поделенный на несколько семей, сгорел тем же вечером. Все, слава богу, остались живы и даже успели вынести что-то из вещей, а проживавшая там 80-летняя бабка, тоже по имени Наталья, по счастью, лежала в те дни в больнице на центральном поселке. Когда она узнала о пожаре и о том, что осталась бездомной, едва не умерла с горя, но врачи выходили. Люди вокруг все свои, местные, и жалко бабку, да чем поможешь? После хлопотливой беготни санитарок, разговоров старух в церкви, у калиток и в очередях за хлебом нашлась женщина, приютившая погорелицу в своей семье. Когда Наталья стала совсем плохая, наша церковная уборщица Галина позвала меня к ней на соборование. Галина слепая получила свое прозвище не столько за бельмо на правом глазу, сколько за усердие, с которым она по несколько раз в год наезжала в город на заседание общества слепых, где числилась главным берендеевским представителем. Эта Галина, мешковатая, широкая в плечах, с грубыми от черной работы руками, но с нежной и даже временами плаксивой душой, взялась опекать на центральном поселке всех, кто нуждался в церковной помощи. Постами она водила меня по квартирам, где собирала вместе больных и немощных старух для исповеди и причастия. Сопровождала в больницу или по домам, когда кому-то подходило время помирать. Она ходила со мной, чтобы держать кадило при отпевании, накрыть лоб покойника венчиком, вложить в руки пропускное. Нас встретила немолодая седая женщина с короткой стрижкой и смугловатым лицом, возможно, унаследовавшая какую-то часть цыганской крови. Хозяйка квартиры по-свойски пошушукалась с Галиной и, накинув по ее совету платок на голову, проводила нас к Наталье. «Вот, все стонет, видно, помирать собралась». Она наклонилась к лежавшей бабке. «Ну как, баба Наташ, не лучше? Вот батюшка пришел навестить тебя. Сейчас будем соборваться». Грузная большая старуха лежала на постели, по самый подбородок укрытый одеялом в белом пододеяльнике. Голова ее покоилась на желтоватой подушке с костяными пуговицами, сразу напомнившими мне нательное белье, которое нам выдавали в армии. Редкие волосы с пробором посредине едва прикрывают розоватую кожу, сивые пряди собраны в косицу. Лицо совсем бледное, в испарине, прежде, очевидно, полное. В изломе бровей и в углах губ угадывается тень прежней властности. Крупный округлый нос с маленькими черными крапинками, на щеке круглая бородавка с седыми волосками. В углу комнаты, где стоит постель, царит полумрак. Форточка закрыта, поэтому воздух спертый. Пахнет постелью, впитавшей запах человеческого тела, чем-то по-детски кисловатым и еще какими-то горькими лекарствами, пахучими, но вовсе не благовонными. Правда, нет обычного для дома с лежачими больными застарелого запаха мочи, значит, ухаживают за Натальей добросовестно. «Здравствуйте, матушка Наталья», — обращаюсь я к ней. «Здравствуй, батюшка», — слабым голосом тянет старуха и начинает жалостно стонать о том, что несколько дней крошки в рот не брала. «Не хочется». Галина тут же встревает. «Я тебе после соборова нищей принесу». «Да не хочется мне ничего». «Захочется, свеженькие». «Ну, принеси, что ли». Настоящим на подоконнике деревянном ящике во все окно разросся колючий столетник. Изогнутый ствол подперт веточками с рогаткой, того и гляди, прогнется под грудой тяжелых мясистых листьев. Судя по всему, растением изредка пользуются. Местами на побегах видны зарубцевавшиеся и подсохшие срезы. Под батареей свалены два узла и кучка потерчатых мешочков по виду с горохом или крупой. У постели на самодельной тумбочке стоит на задних лапах резной деревянный медведь. Тут же чашка с водой, подкрашенной вареньем, и несколько коричневых пузырьков с лекарствами. Над изголовьем висит картонная икона Казанской с обтершимися краями, ниже листы из цветного календаря трехлетней давности. Странно и нелепо вдруг увидеть репродукции авангардной живописи 1920-х годов. Матроса Татлина, какой-то пейзаж Кандинского, яркие пятна Лентулова, экспрессивную Гончарову. Татлин Владимир Евграфович, 1885-1953 годы жизни, русский и советский живописец, график, дизайнер и художник театра, родоначальник художественного конструктивизма. Кандинский Василий Васильевич, 1866-1944 годы жизни, выдающийся русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма, скончался в эмиграции. Лентулов Аристарх Васильевич, 1882-1943 год, русский и советский живописец-авангардист, театральный художник и педагог. Гончарова Наталья Сергеевна, 1881-1962 годы жизни, русская художница, внесшая значительный вклад в развитие авангардного искусства. Проследив за моим взглядом, хозяйка поясняет: «Люди вытащили из ее дома, что смогли. Вот еще дети нашли на пожаре». Она показывает на стену, где на коврике с тремя упитанными коричневыми оленями висят какие-то фотографии. Галина придвигается ко мне и громко шепчет: «Она сирота». «А детей у нее разве нет?» «Было двое сыновей. Да оба уж померли». «Давно?» — спрашиваю. «Давно. А внуков ей не оставили?» «Внуки с семьями жили в городе, а потом разъехались, и адресов их бабка не знает». Вычитывая продолжительное последование, в паузах посматриваю на фотографии. На одной сама бабка Наталья лет 15, а может и 20 назад с мальчиком-первоклассником. Обычная советская женщина в кремпленовом платье с брошью из искусственного янтаря в виде дубовых листьев и желудя. Похожая, помню, была у моей мамы. Склоняется головой к внуку. Внучек полный и круглолицый, с короткой стрижкой и вдумчивым взглядом. На другом снимке, по виду начала 70-х, изображен молодой мужчина, немного за 30, вьющиеся волосы, удлиненные баки, под темным пиджаком белая рубашка и широкий, с яркими разводами галстук. Внешность человека, знающего себе цену и явно довольного собой. «Умер от сердечного приступа в 84-м году», — шепнула Галина. «Еще на одной фотографии белобрысый солдат в форме, какую носили в середине 60-х, в пилотке, сдвинутой на ухо, на ногах сапоги гармошкой, вид бойкий, даже залихватский, в углу рта зажата папироса. Сидел в тюрьме за драку, а вернувшись, умер от рака желудка», продолжает комментировать Галина, проследив за моим взглядом. «Я с ее сыном Николаем в одном классе училась». «Я с Николаем твоим в школе вместе училась», обращается она уже к Наталье, склоняясь к ее уху. «Помню его. Ох, и бедовый был». «Да», — безо всякого интереса отвечает бабка. «Я слушаю их, и мне удивительно, что наша Галина, 60 с чем-то лет, с кем-то училась в школе и вообще когда-то была ребенком». Спичкой с накрученной на конец ватой помазую Наталью елеем по холодному влажному лбу, возле уст, затем вниз шеи, где на собранной в складке кожи рассыпались старческие веснушки и расплылась клякса родинки. Галина поднимает по очереди ее крупные ладони, поворачивая их то одной, то другой стороной, и подтягивает за мной тонким девичьим голоском, но словно из кадушки. «Помилуйный Боже, помилуйный Владыка, помилуйный святый». Хозяйка с зажженной свечой в руке стоит в дверях и тоже молится. Бабушка лежит покорно, ни на что не жалуется, лишь изредка поднимает руку ко лбу и несколько раз кряду медленно крестится. Не знаю, понимает ли она, зачем ее мажут освященным маслом, разбирает ли что-нибудь в длинных молитвах и отрывках из апостола и Евангелий. Собороваться для простого народа означает приготовляться к смерти, и чтобы умереть как положено, непременно следует пособороваться. В присутствии людей, собравшихся вокруг ее ложа, старуха принимает со степенной важностью – умирающие бабушки при совершении последних таинств над ними вообще преисполняются какой-то особенной важности, как генералы на параде, и зачастую пребывают в этой внутренней торжественности, пока их сознание окончательно не померкнет. Вот уже и пособоровали. Во время исповеди Наталья поплакала. Большая бледная старуха, смежив веки, качала головою и приговаривала: во всем грешна, ой, грешна же, ой-ой-ой». Погладил на прощание по голове: «Ну, с Богом, бабушка Наталья». На дворе пробивается первая весенняя травка. У подъезда на длинной веревке По кругу бродит коза с оттянутым выменем. Завидев нас, тут же устремляется навстречу и, наклонив голову, норовит поддеть кривыми рогами. «А ну, пошла! Ну, пошла отсюда!» Галина отмахивается от нее хозяйственной сумкой, но упрямая коза не отстает. «Ах ты, дура такая!» — смешно сердится Галина, ухватывает козу за рога и отводит в подъезд. «Сиди там, раз не умеешь себя вести как положено. Вот батюшка сейчас бы нам...» — она накозыряла. «Не нам, а вам!» — посмеиваюсь. «Я бы от нее убежал!» Мы шутливо припираемся и уходим. После литургии заочно отпевали мужчину, погибшего при вспашке картофельного участка. К заочному отпеванию приходится прибегать в тех случаях, когда покойного затруднительно доставить в церковь и по каким-то причинам невозможно пригласить священника на дом. В данном случае у покойного просто не было родственников, способных взять на себя заботы о погребении. Его хоронили верующие старухи, жившие по соседству. Приехавшая просить об отпевании прихожанка нашей церкви, бабка Тося, так трогательно описала покойного, что я согласился отпеть за полцены. Бабка сама не видела происшествия и рассказывала с чужих слов. Закончив вспашку, тракторист начал разворачиваться, а хозяин участка в это время разбивал лопатой комья земли, да, видно, замешкался и оказался задетым лемехом. После удара он смог подняться, посидел некоторое время на земле, отказавшись от вызова врача, и без посторонней помощи отправился домой. День перемогался, отлеживался, а к вечеру ему сделалось совсем худо. Когда пострадавшего отвезли в районную больницу, доктор сказал, что уже слишком поздно. Если бы привезли сразу, может, и удалось бы спасти. А так наступило внутреннее кровоизлияние. Человек умер. Покойному только недавно исполнилось 30 лет, и, по словам бабки Тоси, был он человеком мягким, очень хозяйственным и слегка не в себе, смирным, неругливым, совсем не принимал водки, не искал жену, так и жил бобылем со старухой-матерью. Кем же он был, этот безропотно умерший человек? Может быть, тайным философом или богословом, в домашних трудах созерцавшим порядок Божьего мира и снискавшим бесценное сокровище смирения и покоя? Иначе как объяснить его кроткий отказ от помощи и уход в незлобивом молчании? Кстати, у старой матери это был меньший, последний сын из трех. Первый горький пьяница, отравился паленой водкой, среднего зашибло шпалой при погрузке несколько лет назад. Недавно я ездил в деревню Милославку, расположенную за центральным поселком, причащать умиравшую старушку. На обратном пути зашел к добрейшей Галине Слепой отобедать и уже от нее направился на полустанок к четырехчасовой электричке. В ожидании поезда я присел на скамейку рядом со станционным домиком. За пыльным оконцем едва проглядывался стол и три пары рук игроков в карты. Домишко основательно врос в землю, и моя скамья оказалась почти на уровне их стола. Происходившее за окном напоминало фрагмент картины какого-то малозначимого караваджиста, на которой из-за потемневшего лака и сетки кракелюров невозможно разглядеть ничего, кроме рук и поверхности стола с разбросанной колодой карт. Караваджизм — художественная система, характерная для начального этапа развития реалистической живописи 17-го столетия, монументализация обыденного мира при помощи светотеневых контрастов, созданная итальянским художником Меризи де Караваджо 1571-1610 годы жизни и его последователями. Кракелюр — французское слово, растрескивание грунта, красочного слоя или лака картины. Постепенно на платформе собирались немногочисленные пассажиры. Среди них я заметил дородную женщину средних лет в дорогом кожаном плаще, мальчика лет 12, тоже одетого явно не по-деревенски, и высокого грузного старика в белой бумазейной фуражке, какие, судя по кинохронике и художественным фильмам, носило партийное и советское начальство в 50-х годах. Старик, видимо, провожал дочь и внука в Москву. Наконец показалась электричка, по плавной дуге она огибала холмы и с ядовитым шипением сбрасывала скорость, но все равно тяжело и стремительно наплывала на полустанок, где мы стояли на узкой полоске асфальта. Вдруг большой белый пес, наверное, увязавшийся провожать кого-то из отъезжающих, спрыгнул с края платформы на пути всего в двух десятках метров от состава. Слишком очевидна была опасность, и я не удержался, попытавшись свистом подозвать пса. Мальчик тоже засвистел вслед за мной, но пес, не обращая никакого внимания на поезд, прыгал по путям, задорно облаивая перронную публику. Когда, казалось, уже было не миновать несчастье, глупая псина, привлекшая к себе всеобщее внимание и вынудившая всех, забыв об осторожности, кричать, размахивать руками, каким-то чудом умудрилась отпрыгнуть на противоположные пути из-под самого носа локомотива. Эта сценка невольно всплыла в памяти, когда сегодня меня пригласили отслужить панихиду перед закрытым гробом. Покойника отпели накануне в Александрове. Среди собравшихся родственников я увидел мальчика, вместе со мной свистевшего собаки. Здесь же была и дородная женщина, не было лишь старика в фуражке. Можно было догадаться, что именно он лежал сейчас в заколоченном гробу. Мальчику хотелось заплакать. Но, считая себя слишком взрослым для этого, он лишь время от времени встряхивал головой и тер ладонями щеки.